знаем, что после огня. Влияние тихого ветра, войди в него, это покой. В Божьем творении день седьмой, в тихом двине Господь, Господь. Искушение, страх, смущение, соблазн испытают нашу веру и верность. Покой смиренному сердцу, прими его, это любовь, радость и мир. Духе Святом, в сердце смиренном, Господь, Господь. Веяние тихого ветра, там Христос. Веяние тихого ветра, там Иисус. Веяние, сильный ветер, землетрясение, огонь. В них нет Бога, но мы знаем, что после огня.